Сход собрался на площади Пуэнте-дель-Оро между зданием церкви и домом покойного коменданта. Сутки, что истекли после возвращения отряда, доставившего новые сокровища, а с ними печальную весть, были беспокойными. Ночью корсары тянулись поближе к кострам, пили, шептались, слушали горлопанов, осмелевших в темноте, а днем бродили среди руин, резали уже ненужных мулов, жарили мясо и снова пили и шептались. По мере того, как спадал полдневный зной и удлинялись тени, шепоты стихали, а зато кучки, сгрудившиеся здесь и там, делались больше. К четверым подходили пятый и шестой, две группы сливались вместе, и вот уже дюжина человек садится у церкви или у комендантского дома. Эти два строения являлись как бы центрами поляризации для тех, кто твердо встал на ту или иную сторону, но человек 30 еще бродили между ними, полные сомнений и колебаний. У церкви сидела Шейла в компании братьев датчан, Рика, Боба и Кактуса Джо, и здесь собирались канонеры, а также некоторые из людей Тирела и Галлахера. Но другие из тех же ватаг стояли напротив вместе с вахтой Дойча и, судя по хмурым лицам и настороженным глазам, не желали отступать. Тот, кто поддержит нового капитана, мог рассчитывать на его благодарность и благосклонность, что понимали все от ветеранов разбойного промысла до тех, кто еще год назад стрелял быков на Гаити. Серов и два его подельника избрали позицию на равном удалении от церкви и дома коменданта. Случилось это не само собой. В какой-то миг хитрец Мортимер притормозил и ловко бросил якорь в нужном месте. Видимо, ему хотелось соединиться с теми, кто окажется удачливее, и притащить с собой тупицу Хэнка и внебрачного сына маркиза. Три голоса, три глотки, три ножа кое-что весили в раскладе сил, ведь людей в команде Ворона было немногим больше сотни. «Дерьмо этот пил! На доску бы его поставить и за борт проводить!» — негромко разглагольствовал Морти, озираясь по сторонам. «Прах и пепел! Ты помнишь, Эндрю, как он нас помыться отправил? Помнишь, Хэн? Три раза под килем! Это вам не хрен собачий! Это, знаешь ли...» «Шесть!» — сказал Серов. «Что шесть?» «Вас с Хэнком три раза протянули, а меня шесть, и было велено не торопиться». «Точно! Вот сволочь блохастая, джентльмен недорезанный! Станешь за такое горло рвать, так он тебя же потом в нужник запихает. Верно, парни?» Хэнк промочал неразборчиво, а Серов кивнул, глядя, как в середине площади у креста и пальм собирается начальство. Тут были все офицеры Ворона. Эдвард Пил, Ван Мандер, Садлер, Тек, Рассана, а с ними боцман Стур и предводители рангом помельче. Дойч, Галлахер и Тирол. Все в лучших своих одеждах и при оружии. «Тек, однако, тоже гадина, и в деле морском ничего не смыслит», — задумчиво произнес Мортимер. «Не положу охулки из пушек, он мастак палить. Но ежели в море ему довериться, в раз очутишься вместо тортуги в Гаване под крепостью черножопых. Пил, пожалуй, надежнее». «Чем тебе Тек не угодил?» — поинтересовался Серов. «Как же! На рудник меня не взяли, а почему? Тек старику напел, что я не такой бугай, как вы с Хэнком, и пушки мне таскать не в мочь. Вранье! Да я бы за прибавку к доле пер эти пушки отсюда и до самых райских врат. Я бы и порох дотащил, чтоб эти ворота разнести, и я...» «Не богохульствуй, задница господня!» — сказал Хэнк. Мортимер торопливо вытащил из-за пазухи крестик на засаленном шнурке, поцеловал его и буркнул. «Прости, Отец Небесный! Дьявол попутал или моча в голову стукнула!» «Ну а что до капитана? Так, может, и Тек сгодится, если никого получше нет? Или все же запило крикнуть?» «А кто нас велел под килем таскать?» — напомнил Серов. «Ну, так за дело. Так нам и надо вшивым паразитам. А боец он лихой. И деньги считать умеет. И знает, где они водятся и как их добыть. Хотя и Тег, конечно». «За Тега надо крикнуть», — с авторитетным видом вымолвил Серов. «Тег свой в доску парень. с ним будем по уши в баксах сидеть, то есть в дублонах и дукатах. А пил из благородных и богатых. Эти делиться не любят, все под себя гребут. Такой уж у них менталитет, я точно знаю». «Мен чего?» — переспросил Мортимер. Но тут боцман ударил в колокол, который притащили с корабля, и все разговоры стихли. Корсары придвинулись ближе, офицеры и сержанты стояли в их кольце тесной кучкой под большим крестом и пальмами в центре площади. Стур шагнул вперед, сунул ладони за пояс, откашлялся и произнес: «Пасть не разевать, пока не закончу. Кто не вовремя раскроет, подавится зубами. Заорете, когда я дам сигнал». Он хмуро оглядел собрание, прищурился на солнце, висевшее низко над самой церковной крышей, и сплюнул себе на сапог. «Значит так, парни, есть новость хорошая и новость плохая. Том Садлер сказал, что меньше 1000 серебряков никто не получит, а у тех, кто шастал на рудник, выйдет даже 1500. И все эти денежки уже в трюме ворона, и вес у них такой, что наша лоханка на ладонь осела». Одобрительный гул прокатился по рядам корсаров, и боцман переждал его без ругани, видно решив, что искренняя радость субординацию не нарушает. «Теперь плохая новость, и ее вы все уже слышали. Наш старик пулю поймал. Да смилуется Господь над ним и пропустит в рай его душу». Стур размашисто перекрестился, и все офицеры, окружившие их береговые братья, повторили этот жест. «Стало быть, нужен нам новый капитан и предводитель. Из-за кого вы громче крикнете и бросите метку, тому на мостике и стоять. Тому, значит...» «Эй, Джек Астон, ты чего лапу тянешь, вор кладбищенский? Или я толкую непонятно, или башка от дум разъехалась?» «Вопрос, мастер Стур», — поднялся бородатый пират в алой косынке. «Вопрос. Что сказал старик? То есть какая была его последняя воля?» «А ничего он не успел сказать. Пуля сюда попала». Стур хлопнул себя по загривку, и он сразу окочурился. «И все вы знаете, что никаких разговоров о том, кто его когда-нибудь заменит, не велось. Ни прежде, ни в последние дни». Переждав секунду-другую, боцман закончил. «Ну, кричите! По закону берегового братства всяк из вас может предложить в капитаны или себя самого, или кого-то из команды. Кричите!» «Садлер!» — тут же донеслось от дома коменданта. «Том Садлер!» «Садлер, Садлер, Садлера хотим!» Послышались редкие выкрики, но основная масса их не поддержала. Наступила тишина, и вдруг за спиной Серова кто-то рявкнул: «Даешь, Ван Мандера!» «Точно!» — сказал Мортимер и завопил во всю глотку: «Ван Мандер! Ван Мандер!» Имя шкипера подхватило еще пара дюжин человек, оравших минуты две, после чего вопль как отрезало. «Ты разве за Ван Мандера?» — спросил озадаченный Серов, наклонившись к Мортимеру. «Вовсе нет, однако поуважать стоит», — ответил подельник. «Том староват, задержится недолго, а с Ван Мандером нам еще плавать и плавать. Видишь, зыркает туда-сюда, запоминает, кто за него кричал. Пусть и меня помнит, а я окрикну я потом за Тега или за Пила». «Ну-ну, ушлый ты парень, политичный. Парламент без тебя плачет». «Какой еще парламент?» «Российский», — со вздохом пояснил Серов. «Вся Государственная Дума. В ней, конечно, свои клоуны есть, но лишний никогда не помешает». После Ван Мандера поуважали Стура, а затем всех трех сержантов, выкрикивая поочередно их имена. Тем временем солнце опустилось за церковную крышу, длинные тени от колокольни, креста и пальм легли на площадь, и Стур послал людей за факелами. Их принесли из дома коменданта, но зажигать не стали. Наступившие сумерки скрадывали лица, но фигуры людей были еще видны. Серов заметил, что отцы-командиры уже не стоят тесной кучкой, растянулись полумесяцем, с одной стороны Россана, Тек и Галлахер, а с другой Пил и Дойч, а между ними Тирл, Садлер и Ван Мандер. Боцман по-прежнему стоял впереди, рядом с подвешенным к шесту колоколом. Толпа пиратов придвинулась еще ближе, и теперь от предводителей их отделяло не больше десятка шагов. На таком же расстоянии от Серова оказались Шелла и охранявшие ее люди. Боцман ударил в колокол. «Но, пошутили и будет! Кричите по новой!» Словно дождавшись нужного сигнала, Джулио Росана запрокинул голову, напрягся и завопил. «Тег! Тег! Тег!» Сложение у хирурга было субтильное. Голос в обычное время скорее тихий, чем громкий. Но при нужде умел он кричать гнусаво, протяжно и оглушительно, как пароходная сирена. Возможно, то был особый ораторский прием, коему обучали в Падуанском университете, приберегаемый для научных диспутов и публичных молебнов. И если так, то Росана владел им в совершенстве. «Тег! Тег! Тег!» Десятки голосов со стороны церкви подхватили этот вопль, но от дома коменданта дружно откликнулись «Пил! Пил! Пил!». Некоторое время пираты надсаживали глотки, одна партия старалась перекричать другую, но силы, похоже, были равны. Те, кто колебался и никакого решения еще не принял, вели себя по-разному, как и подельники Серова. Хэнк молчал и обалдело крутил лохматой башкой, а Мортимер один раз выкрикивал имя Тега, а другой Эдварда Пила. Серов кричал во всю мощь, одновременно наблюдая за предводителями. В какой-то миг он заметил, как Пил повернулся к дочи и что-то тому прошептал. Раздался удар колокола, и вопли смолкли. «Так не пойдет, парни!» — недовольно прорычал Стур. «Чего вы хотите, навоз черепаши? Или будем метки бросать, досчитать, или жребий метнем?» «Пусть скажут!» — послышался крик из задних рядов. «Пусть скажут, а мы послушаем!» «Пусть, пусть!» — согласным воплем отозвались две партии, и Тек, перехватив инициативу, тут же выступил вперед. Вместе с ним шагнули Росана и Галлахер, и теперь все трое стояли неподалеку от Шеллы и ее охраны, явно давая понять, кто их поддерживает. «Вы меня знаете», — начал Тек, — «и помните, сколько лет я проплавал со стариком? Больше, чем осталось зубов кое у кого из вас». Он повысил голос. «Кто скажет, что я потратил даром хоть одно ядро? Хоть раз промазал и влепил не в борт испанцу, а в божий свет? Лишил кого-то доли хоть одного серебряка? Скрыл хоть единую монету или наказал без вины какого-то сукина сына?» Пираты одобрительно загудели. Мортимер завопил. «Тег! Тег! Это он, наш Сэмми!» Но тут же сник под грозным взглядом боцмана. Сумерки сгустились, Стур велел зажечь факелы, а бомбардир, вытянув руку к небу, жестом клятвы произнес. «Господь видит, и если я стану капитаном, обещаю, что будет добыча и будет справедливость. Каждый получит свое по закону берегового братства. Все мои помощники и каждый член команды, и мисс Шейла Брукс, владелица корабля. И никого зря не накажут, и будет порядок на палубе». Опустив руку, Тек отступил. Секунду царило молчание, затем корсары разразились ликующими криками. И Серов было решил, что дело в шляпе. Кое-что, однако, показалось ему подозрительным. Дочь, стоявший рядом с Пилом, исчез, и у веранды комендантского дома наметилось какое-то неясное шевеление. Факелы там не горели, и он видел лишь смутные тени, скользившие взад и вперед, да слышал легкий стук, который, впрочем, скоро прекратился. Пил, не обращая внимания на эту суету, дождался, когда боцман снова ударит в колокол и вымолвил. «Вы послушали Сэмсона Тега, и я согласен, что бомбардир он меткий, но место ему не на квартердеке, а на пушечной палубе. Он много чего вам наобещал, но дать больше, чем обещано, не сможет. А обещания — это слова. Слова о добыче, порядке и справедливости. Только слова. А я не обещаю, я даю. Даю каждому из вас полуторную долю, а тем, кто взял рудник, двойную. Каждому еще по 500 песо, по 110 английских фунтов. Это не пустая болтовня, а звонкая монета, которые можно потрогать и пусть опустить в карман. «Это деньги!» «Деньги!» — прорычал боцман, круто поворачиваясь к Пилу. «А где ты их возьмешь, почтенный сэр? В заднице своей матушки? Еще 60 000 песо для команды?» Пил положил руки на пистолеты, торчавшие за поясом, и холодно усмехнулся. «Где возьму? Моя забота. Но от капитана Эдварда Пила каждый получит деньги в эту ночь. Прямо сейчас!» Воздух содрогнулся от оглушительного рева, и Серов понял, что они с Тегом и Шейлой почти проиграли. Мортимер, потянув за собой Хэнка, решительно двинулся к комендантскому дому, как и прочие сомневавшиеся. Теперь они топали ногами и орали в унисон: «Пил! Пил! Наш парень Пил! Пилов капитаны!» Две трети команды, заслышав звон серебра, разом встали на его сторону, и перетянуть кого-нибудь из них обратно было непростой задачей. Но если не справиться с этим, последствия будут ужасны. Серов уже видел, как Эдвард Пил, перешагнув через его окровавленное тело, тащит Шейлу в капитанскую каюту, срывает с нее одежду и швыряет в койку. «Так оно и произойдет», — понял он, — «произойдет в эту же ночь, когда защитники Шейлы будут мертвы, а экипаж перепьется. И Пил получит все. И корабль, и девушку, и ее деньги». Он двинулся поближе к Шейле под грохот колокола, в который колотил боцман Стур. Перемещение корсаров прекратилось, шум и рев постепенно стихали. И, наконец, сквозь них пробился голос Рассана. Воздев к небу кулаки, он пронзительно вопил: «Не по закону! Это не по закону берегового братства!» «Не по закону!» — одновременно выкрикнули Тек и Галлахер. «Это подкуп!» — орал Рассана, тыкая в Пила пальцем. «Ты бывший королевский офицер! Привык, наверное, что в Лондоне все покупается и продается! Мерзавец! Тут тебе не двор Вильгельма, тут...» «Я лучше знаю, что тут такое», — спокойно произнес Пил и, выхватив пистолет, разрядил его в грудь хирурга. Дальнейшее перемешалось в сознании Серова, будто он очутился в страшном сне. Он видел, как от дома коменданта двинулась шеренга мушкетеров, как сверкнули вспышки выстрелов, как упали Галлахер и Тек, как Хейнар бросился на Пила и тоже рухнул, обливаясь кровью, как Стур, схватив колокол, разбил голову одному из стрелков, как Томас Садлер что-то закричал, вращая тесаком над головой. Какой-то верзила надвинулся на него с поднятой саблей, он выстрелил прямо в скалившую зубы рожу и рванулся к Шейле. Она склонилась над Рассана, воздух хрипел в горле хирурга, из пробитой груди сочилась кровь. «Эндрю! Что делать, Эндрю? Он еще жив! Видишь, он дышит!» Серов поднял Рассана на руки. «Я его понесу. Собирай своих людей, милая, кого сможешь. Уходим». «Уходим? Куда?» «К реке на пристань. Там лодки и баркасы. Быстрее, иначе нас всех перебьют». Он отступил в темноту за линию факелов, и Шейла, выкликая именно боцмана и братьев-скандинавов, бежала за ним. Кто-то перегнал Серова у разбитых ворот крепости. На пристани раздался чей-то знакомый голос, оравший: «Баркаса, не трогай, задница! В шлюп, придурок!» Потом рядом возник Калат Эрнан. Подхватил тело Рассана за плечи, помог нести. Тега, кажется, тащили за ними. Но кто, Серов не мог разобрать. То ли хрипатый Боб, то ли Рик-бразилец. Тег грозил отомстить и ругался по-черному. Значит, был в сознании. Позади на озаренной факелами площади слышались редкие выстрелы, скрежет клинков, стоны раненых и крик Эдварда Пила: «Где она? Где? Искать девушку, ублюдки! 1000 песо тому, кто найдет!» «Никто не найдет», — злорадно подумал Серов, шагая с пристани на палубу шлюпа. «Никто не найдет и не отнимет». Они с Тернаном опустили лекаря на палубные доски, и Шейла, рванув подол рубахи, прижала тряпицу к груди раненого. «Канат рубить!» — рявкнул над головой Серова боцман. «Поднять парус! Бок к штурвалу!» А затем шлюп тряхнула на речной волне и потащила вниз по течению. Вниз, вниз, вниз по реке Оренока, подальше от разоренного испанского городка и его блистающих сокровищ, от могилы Джозефа Брукса, от его людей, вцепившихся друг другу в глотки. Вниз, вниз и вниз.